Ардвисура Анахита. С золотой вершины горы Хукарьи, с высоты ее равной росту тысячи мужей, ниспадает Ардвисура Анахита, могучая река, и устремляется вперед, полная силы, широко разливающаяся, целительная, девам враждебная, преданная вере зороастрийской, прекрасная богиня реки Ардви, повелительница воды, священной стихии Ахура Мазды. Из края в край волнуется все море Варукаша, и волны в середине вздымаются, когда свои вливает воды, в него впадая Ардви всей тысячью протоков и тысячью озер, любое из которых за 40 дней объехать успеет только всадник на добром скакуне. Ардвисура Анахита — богиня любви, покровительница стад и домашнего очага, защитница арийских стран. Она прекрасна. Богиня очень любит слушать молитвенные песнопения в свою честь. Разливается ли она полноводным потоком, шествует ли над Хваниратой в колеснице, запряженной 4 коней, думай ее об одном. Кто всех сладкоречивее восславит меня? Кто воспоет самый лучший гимн? Клянусь, что за преданность и верность мне я воздам старицей. Не только все люди, но и боги, ахуры и язаты преклоняются перед великолепием и величием Ардвисура Анахиты. Сам Ахура Мазда приносил ей жертву Варьяна Веджа у благой реки Вахвидатии, прося помощи в наставлении Заратуштры, дабы пророк мыслил, говорил и делал в согласии с праведной верой. К Анахите обращались с молитвами все иранские герои. Каждый жертвовал богине 100 коней, 1000 быков и 10 000 овец, чтобы она умилостивилась и даровала удачу в угодном Ахура Мазде деле, возвела достойного на царство, или помогла одолеть полчище приверженцев Друджа, или даровала изобилие и благоденствие. Богиня принимала жертвы и исполняла благочестивые просьбы. Но как и Аши, глуха она к мольбам тем, кто отмечен метой Ахримана. Больные, прокаженные, слепые, глухие, слабоумные, припадочные, горбатые и карлики не смеют обращаться к богине. И тем дерзким девам, карапанам и вождям кочевников, которые, замыслив злое дело, осмеливались просить у Анахиты помощи в нем, богиня всегда отказывала и не принимала жертв.